Владимир Тан-Багарас. «Союз молодых». Издательство «Земля и фабрика». Москва, Ленинград, 1930 год. Читает Саша Жукова. Предисловие. Действие романа происходит на реке Колыме, в далеких поселках полярного русского племени, где жители сами о себе заявляют своим странным, сладкоязычным говорком: «Какие мы юзские, русские, мы так себе, каимский наёт, колымский народ». Полярная Русь разбросана обрывками-островками по устьям больших сибирских рек от Оби до Анадыря, Обь и Енисей, Анабара и Лена, Яна, Индигирка, Алазея, Колыма, Анадырь, Пенжина, Камчатские реки, Камчатка и Тигиль, и Большая и Белая. Каждая река имеет свою собственную группу. Это потомки казаков-завоевателей, которые в несколько десятков лет прошли сквозь огромный край на поиск мехов, не менее ценных, чем лучшее золото Урала и Алтая. Они поднимались по рекам, выгоняли их по самую вершину, перетаскивали по волокам свои неуклюжие суда, выходили в океан на этих разлапистых кочах, сбитых деревянными гвоздями, с парусом из грубой реднины или просто из кожи, с тяжелым камнем вместо якоря, постоянно терпели крушение, но двигались дальше. В походах своих они уничтожили целые народы своим острым железом и страшным огненным боем. Уцелевших мужчин забирали в аманаты, заложники, а женщин в наложницы. В государственных актах сохранились казачьи отписки того времени сибирским воеводам и даже самому царю. «Было нас 17 человек. Пошли мы по реке и нашли на острожек, богатый и людный, и сбруйный. И бились мы с теми людьми с утра и до вечера. И Бог нам помог. Мы тех иноземных людей побили до конца, а которых испленили, и жены детей також испленили, и острожек сожгли. И полонные люди поганским обычаям, избегая того, чтобы отдаться под твою высокую государеву руку, покололи своих женок и детишек, и сами побросались со скалы и убились до смерти». В конце концов завоеватели и сами осели на реках, смешавшись с остатками рыболовных племен, стали ездить на собаках, одеваться в звериные шкуры и питаться без хлеба и без каши, кормилицей рыбкой, жирком и мясом. Часть их осталась казаками, но вместо прежней неукротимой воли полярные казаки попали в кабалу к исправнику и заседателю. Они скоро утратили прежнее морское уменье и уже в начале 18 века пишут воеводам в обычных отписках: «Суда наши малы и парусы слабы, а делать большие суда, как отцы наши, мы не умеем». Должно быть, в связи с этим полярная Русь утратила воинскую силу и в дальнейшем наступлении на Чукач потерпела поражение. Русские смешались на севере с рыболовами, жившими оседло. С кочевыми оленеводами и бродячими охотниками они не могли соединиться, ибо выше всех благ материальной культуры ценили оседлое хозяйство и теплую избу, и баню. Чукотские кочевники, напротив, сами себя называют неумытым народом. С течением времени другие рыболовные роды переняли от русских язык и обычаи и смешались с ними. Колымская Русь, например, включая 4 амудских юкагирских рода и 1 якутский род. Эта странная смесь говорит на старинном северно-русском наречии, и палку, например, называет жезлом, а лук – пажитью. Они разыгрывают на зимних посиделках русские подблюдные песенные игры, водят ночные хороводы между 4 стен при свете плошки, налитой рыбьим жиром. Выпивают киевские старины о Владимире Красном Солнышке и его богатырях. С другой стороны, русские усвоили на севере психологию местных туземцев, панический страх перед начальством и каждым чинодралом, приехавшим с юга, даже перед сильным уголовным поселенцем, жестоким и наглым, готовым всегда на грабеж и даже на убийство. В хозяйственном отношении русские рыболовы ниже полудиких кочевников, чукотских и карятских, и каждую весну во время обычного голода добывают от них добавочное пропитание и правдой, и неправдой. В то же время русские являлись на севере проводниками случайных обрывков культуры, все же заносимых с далекого юга, а главное – посредниками при торговле. Из Якутска и даже из Иркутска туда постоянно наезжали купцы и торговые приказчики с чаем и табаком, сахаром и ситцем, железом и алым сукном выменивать у жителей пушнину, пыжиков и белок, лисиц и песов, и замшу, и медвежину. Ежегодные ярмарки в диких северных пустынях делали большие 100-тысячные обороты. Русские людишки, казачишки и прочие молодшие люди тоже пользовались. Скупали у чукач и тунгусов, что было подешевле и поплоше, и перепродавали купцам. Но очень скоро и здесь произошло расслоение. Выделились местные группы зажиточных торговцев, а остальное население попало к ним в плен, в беспросветную крепость, хуже, чем бродячие охотники, которые всегда могут убежать в тайгу или на тундру. Оседлому рыболову бежать было некуда. В довершение всего с половины XIX века северо-восточная торговля стала падать. Раньше на Колымские и Анадырские ярмарки попадала пушнина с Берингова моря и даже из Аляски. Пышные речные бобры и куницы, и мышьи, сурковые меха приходили из Америки, но потом, наоборот, азиатские меха стали уходить в Америку, скупаемые китоловами и торговыми шхунами с Аляски, и на долю Колымы стало доставаться немного. Русские совсем разорились. Торговые чукчи привозили на Колыму американские ружья и жевательный табак и скупали пушнину даже у русских мещан. Нужно, однако, сказать, что русская даровитость сказалась и на севере, даже в культуре и промыслах, заимствованных у туземцев. Лучшие собаки и нарты на севере русские. Славится русская езда –